Да, вот именно с тем уважением, в котором отказали ему организаторы этого съезда. В черный опасный час страна доверила подросткам, почти детям, величайшую ответственность – ковать оружие. Но близорукие, равнодушные люди не доверили им самостоятельно и свободно рассказать о своей работе. Простая операция. Окончание. Седьмое. Шахразада из меня не выйдет. На этой второй бессонной ночи, не дотянув до 1001-й, мне пришлось кончить. Кашель мой прошел. Операцию назначили на 11 ноября. Очень правильно. Здесь нет обычая провожать на операцию. Вот так, как у Шиллера, женщины провожают Марию Стюарт на плаху. Вовсе не нужно, чтобы человек шел на операцию в разжалобливающей обстановке проводов. Сборы мои на операцию начались по-смешному, почти по-водевильному. По ошибке мне принесли мужскую рубашку, коротенькую, до пупа. Смеху было. Наконец, меня обрядили в правильную смертную одежу. Я сделала общий поклон. Мария Семеновна пожала мне руку. И это крепкое пожатие с ощутимым надавливанием широкого браслета от ее часов было мне приятно. Провожала меня в операционную одна из самых милых сестер нашего отделения, Тамара Николаевна. Она бережно вела меня под руку. Мне, как всегда в таких случаях, словно нарочно, лезли в глаза самые глупые подробности. Почему-то удивляли, словно в первый раз увиденные, мусорные урны на высоком стебле, похожем на пищевод. Никаких сколько-нибудь значительных мыслей у меня не было. Ни о чем я не вспоминала. Вероятно, нарочно. Шли мы долго коридорами. Операционная помещается в том же этаже, но далеко. В преамбуле около операционной, нечто вроде предбанника, меня ждала Татьяна Павловна. С меня сняли халат и туфли. На ноги надели матерчатые белые мешочки – вроде тех бумажных кульков, в какие заворачивают в магазинах провизию или ягоды. Я простилась с сестрой Тамарой. Татьяна Павловна ввела меня в операционную. Там было довольно много народу, как потом оказалось, врачей, пришедших посмотреть, как будет оперировать Варвара Васильевна. Тогда я этого не знала и потому не взволновалась. Поднялась по ступенькам лесенки, ведущей на операционный стол, и легла. Справа от меня встала Варвара Васильевна, слева Татьяна Павловна, ассистировавшая ей. Мне закрыли голову большим покрывалом с прорезанным в нем круглым отверстием над оперируемым глазом. Больше я ничего не видала. Рядом со мной на операционном столе лежал мой слуховой аппарат, включенный на случай, если мне что-нибудь скажут. Но он так и не понадобился. Вначале я немного боялась боли, но боль возникла, и то совсем не сильно, вполне терпимо, только один раз, когда во время обезболивания шприц шарил где-то позади глазного яблока. В этот момент я даже вроде немного закряхтела, но тут же Татьяна Павловна провела пальцем по моей щеке, и я успокоилась. Все остальное прошло на полной безболезненности и полном моем спокойствии. Я даже не могу вспомнить, о чем я думала в это время. Кажется, ни о чем. Страха не было вовсе. Надежд тоже не было. Сорняки спрятались глубоко в душе и не поднимали голов. Длилась операция, как мне показалось, недолго, так, с полчаса. Но это, конечно, очень субъективно. За правильность не ручаюсь. Потом Варвара Васильевна сказала в мой слуховой аппарат: «Ну вот и готово». Глаза у меня были забинтованы оба. На оперированном глазу, кроме того, еще был надет проволочный колпачок, похожий, я не раз видела у других оперированных, на выпученный жабий глаз. Потом меня положили на трамвайчик, носилку-каталку на колесиках с резиновыми шинами и осторожно повезли по бесконечным коридорам домой в нашу третью палату. Вот тут и стали подходить к трамвайчику все друзья. Они ждали меня в коридоре. Никого я не узнавала. Глаза-то ведь были завязаны. Иные говорили 2-3 слова в мой слуховой аппарат. Я держала его в руке.